Глава 27. Мне было хреново. Нет, не так. Очень хреново. Опять не то. Мега-супер-пупер хреново. Вот, почти то, что нужно. Чтобы я еще когда пошел на такой эксперимент, да лучше сдохнуть. За последнюю неделю я себя раза 4 ловил на мысли, а может лучше прямо сейчас умереть и не мучиться? Мысль была заманчивой и безумно привлекательной. Останавливало только одно. Если я это сделаю, то все, ради чего старался, исчезнет. Я даже помнить ничего не буду. Но как же мне хреново! Когда меня спросил Ким, что у меня болит и почему мне так плохо, то я даже ответить толком не мог. А как тут ответишь? Болит-то не тело, а что? Не знаю я, что болит. Есть только одно подозрение, что болит душа, но как она может болеть? Бред. Мое состояние и то сложно описать. Ощущение, как будто меня во время бодуна положили на самый солнцепек в 40-градусную жару, а рядом зудит рой комаров, причем раз так в 100 громче, чем обычно. Ах да, при этом еще у меня тело изредка вибрирует. Само по себе. Вот так лежишь нормально, а потом бах, и меня трясет, а потом в дрожь бросает. А главное, никакое отключение визуальных ощущений не помогает. Я даже в вирт залез, а мне все равно плохо. Вот как может быть в вирте плохо? Тут даже Зак не знает, как такое возможно. Только через 2 недели после драки меня стало потихоньку отпускать. Я даже спать смог нормально, без пробуждения в холодном поту. Да и Ким, что все это время наблюдал за моим состоянием, наконец нашел причину. Моя аура подверглась серьезному изменению из-за просто огромного количества примененной духовной силы. В результате моему телу, душе и сознанию пришлось заново адаптироваться к изменениям в ауре. Но что меня удивило больше всего, он был доволен как слон. Ведь наблюдение за мной позволило ему доделать работу по подготовке к эксперименту экстренного изучения магии. Точнее, прокачки тела под магию. Мазохист. Причем полностью ушибленный на голову. Он же видел, как мне хреново, но все равно хочет попробовать. А ведь при изменении ауры под магию последствия будут в десятки раз хуже, чем у меня, если не в сотни. И это факт. Ну, что тут сказать. Больных на голову и залечит только смерть. Только когда я окончательно поправился, Ким сообщил мне, что Луи и Эльза погибли. И пока я в ошеломлении слушал рассказ Кима о том, как ему пришлось использовать их в качестве приманки, сознание металось из стороны в сторону. Я с удивлением поймал себя на мысли, что это хорошая новость. Серьезно? Эльза погибла и все забудет, а я считаю, что это хорошо? Как-то это неправильно, что ли? Но нужно все же признать, что для нее и для меня так будет лучше. А то с этой ревностью Эльзы к Ангелине у меня жизни нормальной не было. Хотя Эльза классная. Эх, жаль. Предаваясь собственным размышлениям, я не сразу осознал, что Ким уже 5 минут оправдывается. Что? Он что, думает, я буду его обвинять? Ким, остановись! Поморщившись, произнес я, прерывая поток слов 9. Я не собираюсь тебя винить в их смерти. Если ты забыл, то напомню, я уже сражался с одним из альвов и прекрасно понимаю, что другого выхода не было. Или ты погиб бы вместе с ними. Рад, что ты это понимаешь, — обрадовался Ким, с облегчением выдохнув. Я, может, и имею мало опыта, но все-таки не идиот, — ворчливо добавил я. Извини. Поднимая в шутливом жесте руки, улыбнулся Ким. Больше не буду тебя недооценивать. Вот и хорошо. Кивнул я и тут же поморщился. Мне, конечно, стало легче, но все еще иногда покачивало. Лучше скажи насчет дальнейшего. Ты уже думал, как будем действовать дальше? Да, произнес Ким, присаживаясь на свою койку. Тут вообще с обстановкой был еще тот спартанский дух. Жили мы в натуральной землянке с 2 койками, и все. Больше ничего не было в этой дыре 3 на 4 метра. И она мне за 3 недели уже реально надоела. Но Ким оставался тем еще параноиком, мол, нужно выждать время и только потом действовать. Хотя, надо отдать ему должное, моя легенда о горце не пострадала. Каким-то образом Ким смог известить Академию о том, что я сейчас нахожусь у родни. Мол, умер кто-то там из ближайших родственников. А, точно, прадед у меня умер. Вот. «И?» – спросил я, когда мне надоело ждать продолжения. «Что «и?» — недоуменно спросил Ким и, тут же хлопнув себя по лбу, продолжил. «Точно, план! Прости, задумался! Значит так, Ты возвращаешься обратно в Академию, а я отправляюсь охранять самый сильный источник магической силы на данный момент. Правда, после того, как проведу свой эксперимент». «Ты уверен?» — с огромным сомнением в голосе поинтересовался я. «Может, и ну его?» «Нет», — твердо произнес Ким. «Без магии я не смогу пройти этот уровень. Да и охранять свою цель вряд ли смогу. Все-таки ситуация там напряженная». «Хм, далеко?» «Да», — кивнул согласно Ким, — «на другом материке. Так что тебе теперь придется самому все тут решать. Я помочь уже не смогу». «Это, конечно, печально, но, думаю, с новыми возможностями справлюсь и сам». «Надеюсь, что так и есть», — неуверенно пробормотал Ким. «Я уже все проверил», — довольно улыбнувшись, сказал я. «Все функционирует как часы. А если мне Клариса еще пару ящиков с ресурсами подкинет, то я тут сам кого хочешь на тот свет отправлю». «Это да, запас — это хорошо», — задумчиво произнес Ким. «Ты, главное, про меня не забудь. Мне тоже не помешают лишние ресурсы». «Ну, тут как бы не от меня зависит», — уклончиво ответил я. «Делиться с кем-либо богатством категорически не хотелось, даже если это Ким». «Не жмись», — усмехнулся он. «Я зато тебе потом результаты своего эксперимента скину». «В полном объеме? Со всеми добавлениями и комментариями?» Тут же уточнил я, с оживлением посмотрев на собеседника. «Да», — тяжело вздохнув, горестно ответил Ким. Своими комментариями он предпочитал не делиться, но слишком уж они были всегда в тему и правильными. «Договорились», — довольно потирая руки, произнес я. «Обмен более чем достойный». В этой землянке мы еще просидели неделю, пока Ким решил, что все в порядке и можно выдвигаться. Точнее, отправился назад в Тартарию только я, а вот Ким остался проводить свой безумный эксперимент. Удачи ему желать не стал. Зачем удача сумасшедшему? Сам справится. Расставшись с девятым, я на максимальной скорости устремился в сторону столицы. Даже не знаю, чему я больше радовался – приобретенной силе, предвкушению встречи с Ангелиной или же освобождению из землянки. Но, наверное, все-таки больше всего меня радовал тот факт, что мои мучения после того злополучного боя закончились. Да и предстоящий разговор с Кларисой тоже меня весьма интересовал. Ведь я так и не узнал, откуда у пришельцев информация о нас. Прибыв вечером в Ольдград, я уже под своим местным именем Османа сел на дирижабль и отправился в столицу. Нужно было придерживаться легенды. Слежку пришельцев никто не отменял. Хотя на этом материке у них должна была полететь вся система контроля ситуации. Но что-то я сомневаюсь, что у них не было частично дублирующих баз. Правда, Ким уверен, что все базы ему удалось обнаружить и уничтожить. И все же подстраховка не помешает. Надеюсь, в суматохе у них не было возможности проверить мое столь долгое отсутствие в столице. Утром, пролетая над Новгородом, я с изумлением смотрел на разрушенные кварталы города. Однако мы с этим пришельцем знатно повеселились. До сих пор часть домов представляла собой кучу обломков, а количество строительных лесов и рабочих впечатляло. С высоты было прекрасно видно мельтешение народа внизу и узоры линий магических заклинаний. Работы еще им предстояло много, но восстановленных зданий и улиц тоже хватало. Надеюсь, Клариса успела эвакуировать население. Не хотелось бы быть причастным к смертям обычных разумных, что могли пострадать во время моего боя. Хотя, насколько я помню, мои дроны не смогли засечь никого из местных рядом, а значит, Кларисе, скорее всего, удалось убрать народ подальше. Мое появление в Академии не осталось незамеченным. Куча сочувствующих слов и взглядов. Диана с Алексом сразу насели на меня с расспросами. И хотя они старались сделать вид, что между ними все по-прежнему, было прекрасно видно, что их отношения явно перешли на другой уровень. Единственное, что меня огорчило, так это известие, что неделю назад Ангелина уехала к своим родственникам в поместье. Но вроде как дней через пять должна была вернуться. «Ты когда прилетал, видел разрушение?» – возбужденно спросил Алекс. «Вах, братан, как я мог не заметить такого?» Тут же среагировал я. «Ой, тут такое было, такое!» Сделав большущие глаза, высказалась Диана. «Даже не знаю, с чего начать». «Если не знаешь, то помолчи, я расскажу». Тут же встрял Алекс. Ему и самому хотелось поделиться новостью с другом. «А ты чего это мне рот закрываешь?» Возмутилась Диана. «Все я могу рассказать, и нечего меня затыкать». «Да я не это имел в виду», обескураженно произнес Алекс. «А я что, по-твоему, оглохла, что ли?» Гневно уставилась она на парня. «Йоу, полегче, красавица, братан же пошутил!» — вмешался я. «Хватит ругаться, лучше расскажите, что случилось». «Так я и пытаюсь», — надувшись, сказала Диана. «Если бы кое-кто не мешал, уже давно бы рассказала». Укоризненный взгляд в сторону Алекса. «В общем, у нас тут изгой-страж вышел из-под контроля, и его пытался остановить архимаг из темных альвов. Но что-то там у него пошло не так, и они своим сражением полгорода разрушили. А как гремело!» — возбужденно рассказывала Диана, при этом оживленно размахивая руками, видимо, пытаясь изобразить масштаб боя. «Мы тут вообще думали, землетрясение началось. Так сильно земля ходуном ходила. А потом вообще как бабахнуло! Думали, ну все, проиграл архимаг. Но потом все стихло. По новостям сообщили, что изгой был уничтожен, только и архимаг при этом погиб. Вроде как он же и был хозяином этого изгоя». Диана тараторила еще минут 10, перескакивая с темы на тему и повторяя то, что сказала раньше. «В общем, все представили именно так, как я и ожидал. Во всем виноват изгой, то есть я. А тот пришелец объявлен спасителем города. Кстати, Кларисе за спасение гражданских лиц тоже выдали почетный знак города». «Весело у вас тут было», — восхищенно произнес я. «Да не то слово», — буркнул недовольно Алекс. Видимо, обиделся, что ему не дали рассказать о происшедшем. Ну или на Диану обиделся, кто его знает. «Тут столько солдат нагнали, что просто ужас. Проверяли всех подряд, даже благородных. Что искали, непонятно. Но по городу ходят слухи, что изгой не умер, а сбежал». «Да ты что?» — удивился я вслух. «Пф, да это все слухи», — презрительно фыркнула Диана. «Угу, слухи», — ехидно сказал Алекс. «Вот только тело-то стража так и не нашли. Или это тоже скажешь слухи?» «Да взорвался он», — отмахнулась от него Диана. «Сам же слышал, как рвануло. Для стражи это нормально». «Ага, взорвался», — ворчливо возразил Алекс. «А кто тогда архимага убил? Или это он сам себя?» «Ой, вот любишь ты всякие слухи слушать», — снисходительно произнесла девушка. «Умер он вместе со стражем от взрыва. Что тут еще думать?» «Извини, братан, но тут я соглашусь с красавицей». Решил я поддержать в этот раз Диану. «Насколько я помню, стражи действительно очень часто взрывают себя сами вместе с теми, кто ими владел». «Дело ваше», — угрюмо буркнул Алекс. «Только не верю я, что он погиб». Может, мы и дальше продолжали бы обсуждать эту интересную тему, но прозвучал сигнал начала урока, и мы дружно бросились в сторону своей аудитории. Опаздывать на урок преподавателя прикладных наук никто не хотел. Уж очень строгим был старичок. За 5 дней до возвращения Макса в столицу, к северу от Новгорода, в другой части материка, недалеко от моря Искульнар, что в мире Макса звалось Балтийским, собралось неожиданно много вольных стражей эсков. 12 фигур, закованных в черную броню, под полной маскировкой, среди деревьев, медленно приближались к тайной базе пришельцев. Разведка была уже проведена, цели определены. А главная цель обнаружена. Все, что нужно было сделать бойцам эсков, это проникнуть на базу и, разместив заряды с мощной взрывчаткой, также незаметно покинуть ее. На всю операцию отводилось максимум 90 минут. Проникнув незамеченными на базу врага, они не спеша разошлись по ней к точкам установки зарядов. И тут эфир эсков пронзил предупреждающий крик «Засада!» и тут же смолк. А в одной из частей базы раздался глухой удар. Эски были профессиональными военными в прошлой жизни. В новой их навыки только улучшились. Прямо там, где находились, они быстро установили заряды и на максимальной скорости попытались покинуть базу. Вот только ее хозяин был явно против такого решения. Уль-Эн-Ант-Аснамиль, обустроившись на одной из запасных систем на самом крупном материке, изучал данные, полученные разведкой. И чем больше он читал, тем сильнее ему хотелось прибить местного старшего агента Сунара. Все его доклады в штаб оказались неполны. Он вроде как докладывал все, однако при этом часть фактов была им сочтена не стоящей внимания. Как, например, косвенное подтверждение того, что на эту планету уже совершались нападения других внеземных рас. Ну, вроде бы, что такого? Ну, нападали гномы, орки и альвы на планету, и что? Но это для бездаря ничего особенного. А вот для Уль-Эна этих данных было более чем достаточно для того, чтобы сделать очень неприятный вывод. На эту планету нападали бледные и не смогли ее захватить. Более того, судя по тому, что именно из остатков флота светлых альвов образовались местные поселения бледных, означало полный разгром космического корпуса светлых альвов. А вот это уже было страшно. Уль-Эн не представлял себе силы, что смогла уничтожить полноценный космический экспедиционный корпус светлых. Это вам не с их тварями сражаться, это реальные маги светлых в количестве минимум 10 тысяч альвов. И хотя, судя по всему, нападение было минимум сотни тысяч лет назад, но ведь кто-то же их остановил. И получалось, что это сделали хранители. Отсюда возникал вопрос, что за безумная сила у этих хранителей? Может ли быть так, что они действительно слуги богов? И какова тогда сила самих богов? Все это очень сильно не нравилось Уль-Эну. К сожалению, у него не было прав на то, чтобы перехватить командование. Но отчет о сложившейся ситуации он отправил на родину. И хотя ответ по его запросу придет не раньше, чем года через 3, это все равно лучше, чем ничего. Есть надежда, что он успел и трагедии не случится. В любом случае, он мог заблокировать гиперврата. Более того, он уже отдал приказ своему кораблю, и роботы приступили к минированию врат в космосе. Пускать врага к своим мирам Уль-Эн не планировал. Лучше уж они тут все погибнут по глупости этого идиота Сунара, но к ним враг не проникнет. Да и запускать сюда флот гвардии нельзя. В подобном мире нужна более развернутая разведка и, в идеале, дипломатические отношения. А для этого необходимо каким-то образом выйти на связь со стражами. Уль-Эн как раз разрабатывал очередной план, каким образом он может выйти на контакт, как его личные системы безопасности известили о проникновении врага на базу. Не то чтобы Уль-Эн не доверял местной системе безопасности, но, как показывали отчеты, ее было недостаточно. Потому он добавил собственные системы. Исходя из тех данных, что он смог раздобыть, получалось, что у стражей идеальная маскировка, и вроде как ее невозможно обнаружить. Но это только на первый взгляд. Элементарную физику никто не отменял. Движение воздуха, изменение давления на пол и изменение температуры в помещении. Вот основные принципы, которые использовал Уль-Эн в своих системах. Учитывая, что сработали сразу все 3 вида датчиков, к нему в гости прибыли обычные стражи. И это удивляло. Получается, он был прав, и тот опасный страж 9 уровня действует отдельно от местных стражей. Даже жаль, что его многоуровневые системы контроля безопасности и ее протоколов с сотней дублирующих систем оказались ненужными. Уль-Эн был уверен, что 9-й сначала бы обнаружил все системы безопасности, потом взломал их и только после этого проник бы незамеченным на базу. А тут словно новички идут. Или нет? Уль-Эн, нахмурившись, наблюдал за движением 12 фигур. Они будто точно выяснили, где находятся системы местной безопасности. Но откуда? Если бы они взломали протокол, то он бы об этом знал. Да его системы тоже подверглись бы атаке. Но этого не случилось. Получается, у них есть данные об этой базе? Уль-Эн замер на месте, а после весело рассмеялся. «Ха-ха-ха, ну, Сунар, ну, жук, так вот как ты задумал со мной разобраться». Теперь ему все стало ясно. Этот хитрый агент решил провернуть сразу 4 дельца за один присест. И стражей прорядить, и если повезет, на восстановление отправить Уль-Эна. А еще лучше убить, дабы не мешался. И это только верхний слой его задумки. Слить ведь он мог только через своего подконтрольного стража, а значит и там замыслил план. Да, в хитрости этому агенту не откажешь. Если бы еще и ума побольше было, так вообще можно было бы наградить, а не расстрелять. А ведь расстрелять придется. Нужно только доказательства собрать. Еще и остальных агентов проверить. А возможно, он и сам ослеп. Неужели местный хранитель уже действует? Нужно над этим поразмышлять. Может быть так, что их агентами уже манипулируют? Вряд ли, но исключать такую возможность нельзя. Вдруг их главная цель не отражение атаки, а захват гиперврат? От этой мысли Уль-Эну стало не по себе, ведь это может быть правдой. На всякий случай, отправив дополнительные протоколы на свой корабль, Уль-Эн сосредоточился на текущей ситуации. Теперь, если он погибнет, врата будут уничтожены. Да и свои последние подозрения он также отправил в штаб. На всякий случай. Ну-с, а сейчас можно попытаться захватить кого-нибудь из стражей для разговора. Хищно улыбнувшись, Уль-Эн тут же перекинулся во свою вторую форму, устремившись к первой цели. Страж, которого он выбрал в качестве жертвы, увидев странный дым, что стелился по полу, среагировал моментально. Уль-Эну пришлось потратить 5% силы магии, чтобы заблокировать самоуничтожение стража. Недовольно поморщившись, Альф сделал вывод и направился к следующей цели. Значит, эти стражи были явно не новички. Что в очередной раз подтвердило слив информации. Слишком профессиональные. С сожалением, потратив еще 5% силы, заметил про себя Уль-Эм. А еще они совсем не дорожили своей жизнью. Но больше всего его удивляло, насколько быстра оценка ситуации и моментально принятие решений. Они знали, с кем имеют дело, и даже не пытались вступить в бой. Интересно, почему? Ведь одному из стражей удалось победить в поединке одного из его альвов. Кажется, он опять прав, и девятый с его помощниками, седьмыми, явно действует порознь. Но почему? Эх, не хватает данных. Уль-Эн одного за другим устранял стражей. Точнее, они сами себя устраняли. Пока неожиданно не перестали стремиться наружу, а наоборот, все ринулись вглубь базы. И только один максимально быстро покинул ее и исчез. Уль-Эн от досады мысленно поморщился. Один все-таки ушел. Но вот зачем остальные собрались вместе? Они ведь тоже могли попробовать уйти. Все это не нравилось Уль-Эну. Что-то он явно пропустил. На всякий случай максимально усилил защиту своего ядра и только потом ринулся к стражам. Все пятеро оставшихся, как только он проник в помещение, тут же активировали самоликвидацию. Уль-Эн уже хотел мысленно возликовать, что смог понять их простой план, но, ощутив безумную опасность, вместо того, чтобы заблокировать самоликвидацию стражей, ринулся наружу. Ему не хватило каких-то мгновений, чтобы уйти без повреждений. Эти хитрецы успели заминировать базу. Они не только себя взорвали, но и всю базу. Причем заряды оказались настолько мощны, что даже практически совершенная защита ядра сознания Уль-Эна пошла трещинами и фактически чудом уцелела. Но самостоятельно он уже не мог собрать себя обратно. Уйдя в глубины своего сознания, Уль-Эн запустил процесс самовосстанавливания. Без капсулы это займет лет 10. Вся надежда, что Иссикуль его сможет обнаружить. Одинокая фигура, в которой нибудь на ней маскировки можно было узнать женскую, молча смотрела на то, что осталось от базы. Просканировав местность и не обнаружив ничего даже близко похожего на жизнь, она тут же отправилась прочь от бывшей базы. Задание они выполнили, хотя и ценой в 11 стражей, но цель того стоила. Новые данные о способностях этих спецвойск темных альвов из космоса были получены и уже переданы на базу. В следующий раз они подготовятся лучше. Ведь в живых еще оставался один из отряда спецвойск. Через 4 часа на землю бывшей базы приземлился шаттл, из которого вышла девушка в своеобразной одежде с длинными светло-фиолетовыми волосами. В отличие от остальных темных альвов, ее кожа была темно-коричневой, а не почти черной. Ее можно было спутать с человеком, но вертикальные зеленые зрачки напрочь убирали это впечатление похожести. На ее лице была белая маска с красными рогами, на лбу которой светилась красная печать. Ее ноги окутывал дым, переходящий из светлого, почти белого цвета, в черный и обратно. Дым как будто переливался. Девушка, казалось бы, сделала шаг вперед, но отчего-то было впечатление, что она не идет, а плывет над землей. И с каждым ее движением это впечатление усиливалось. Она плавно приближалась к только ей видимой точке, где, остановившись, принялась внимательно изучать землю, но не только взором. Дым, словно живое существо и продолжение, рыскал по земле, стремясь обнаружить что-то невидимое для обычного взгляда. Наконец, голова дамы дернулась резко в сторону, и она за мгновение переместилась в нужную точку. Сняв с лица маску, под которой открылся вид на гармоничные и красивые линии лица молодой девушки с печатью на лбу, она рассматривала сферу темно-зеленого цвета. Эту сферу к ее лицу приблизил услужливо дым, став вдруг плотным, но при этом воздушным. Она приложила печать маски к сфере, отчего-то стала ярко-зеленой и исчезла. Иссикуль, а это была именно она, довольно улыбнулась и, быстро надев маску, растворилась в дыме, что словно молния метнулся обратно к шаттлу. Как только дым полностью исчез в его недрах, двигатели взревели, и маленький кораблик устремился на орбиту.